Гость. На Кавказе гость считается лицом самым уважаемым. Вот, подумал я, жить бы так и жить. Ты ничего не делаешь, а за тобой все ухаживают. Неужели, спросил я Люля, каждого гостя везде на Кавказе принимают с почетом? Каждого гостя, ответил Люль, на всем Кавказе принимают с большим почетом. И сколько времени он может так гостить? 3 сутки, ответил Люль. Гость может гостить. Разве только 3 суток, удивился я. А как же быть с гостем, если ему после 3 суток захочется еще сколько-нибудь пожить? После 3 сутки гость должен объяснить, зачем он пришел. И когда объяснит? Когда объяснит, то, конечно, еще может жить. Долго ли? Если у хозяина есть время ухаживать, гость может жить сколько захочется. А если времени нет, тогда извини, пожалуйста. Так и говорят гостю прямо, извините. Прямо гостю этого нельзя говорить, у всякого хозяина для гостя есть свои слова. Если я не могу за гостем больше ухаживать, то рано утром иду в конюшню и хорошо кормлю коня моего гостя и хорошо его чищу. После того бужу гостя и хорошо его угощаю, ставлю все — шашлык, буза, чехирь, айран. Когда гость бывает сыт, он понимает — никакого нет праздника. А я так его угостил, значит, надо уезжать. Гость встает, благодарит меня и отправляется в конюшню. «Хорошо», — сказал я, — «если гость поймет. А если он наестся и опять ляжет спать, что тогда делать?» «Пускай спит. А когда проснется, я возьму его за руку и поведу в свой сад. Птичка прилетает в мой сад и улетает. Когда птичка прилетает, я показываю на нее гостю и говорю, смотри, вот птичка прилетела. А когда птичка улетает, я говорю, смотри, птичка улетела. Сучок после птички качается, гость смотрит, а я говорю, птичка знает время, когда ей прилететь и когда улететь, а человек этого часто не знает. Почему человек не знает? После этого всякий гость прощается и уходит за конем в конюшню.